Глава 4. Моника Макентайр живет в индийском духовном центре уже 5 дней. Фазы медитации сменяются у нее фазами отдыха и фазами йоги. Она ничего не ест. Как и в предыдущие дни, ровно в 6 утра Шанти будет ее ударами в гонг. Моника быстро одевается и спускается в общий зал. «Где остальные?» — спрашивает она. Шанти преспокойно отвечает. «Ты осталась одна». «Меня устраивает остаться в этом большом доме вдвоем с Шанти». «Они не так упорны, как ты», — объясняет индианка. «Не есть, мало говорить, не двигаться. Все это непросто для американцев с их образом жизни. Они чувствуют, что их стиль жизни лишает их сил, но не готовы от него отказаться, потому что привыкли». Вредные привычки указывают на духовное нездоровье. Шанти и Моника принимают позы медитации на специальных подушках. У Моники получается безупречная поза лотоса, сложенные кренделем ноги. Обе ровно час не шевелятся, потом вместе идут в зал для асаны, где медленно чередуют различные позы. «Браво!» — хвалит Монику Шанти. «Я впечатлена!» «Ты уже занималась йогой раньше?» «Нет, никогда». Тогда индианка делает неожиданное, кладет ладонь между грудями Моники на чакру 4, чакру сердца. Девушке, избегающей чужих прикосновений, странно, что в этот раз она терпит вторжение в свое жизненное пространство. Шанти долго не убирает руку, потом улыбается Монике. «Я установила связь с твоей душой». «И?» «И получила подтверждение того, что думала. Мы были знакомы раньше. В прошлой жизни мы состояли в браке». Моника вздергивает бровь. «У нас было 3 детей. 2 мальчика и девочка. Мы жили недалеко от Гоа и принадлежали к касте брахманов». Моника не знает, что ответить. «Мы часто занимались любовью. Нам было очень хорошо, потому что мы обе отлично знали Камасутру. Мы практиковали тантризм». «Кем была в нашей паре я? Мужчиной или женщиной?» «Насколько я понимаю, ты была женщиной, и я целовала тебя вот так». Продолжая слово делом, Шанти целует Монику в губы. Молодая американка смущена и готова отпрянуть, но что-то ее останавливает. Она боится шелохнуться. Поцелуй затягивается. Шанти принимается ее раздевать, потом берет крем с запахом пачули и втирает его в тело Моники. При этом индианка чувствует, что ее молодая ученица еще не вполне расслаблена. «Не волнуйся», — говорит она ей. «Я заперла дверь внизу, нас никто не побеспокоит». «Это то, чего я хотела — остаться с тобой наедине. Мое имя означает «процветание». Хочешь, поделюсь с тобой своей энергией?» Шанти не ждет от Моники ответа. Она раздевает ее догола и сама полностью раздевается, оставив только 3-й глаз, кружок на лбу между бровями. Неуловимое движение, и она распускает свои длинные черные волосы. «Что за роскошная фигура!» Пряталась под просторным сари, и как упоительно она благоухает. «Не зажимайся», — шепчет индианка. Она терпеливо массирует все тело Моники, уделяя особое внимание самым отзывчивым местечкам. Моника открывает новые для себя ощущения. После ладоней Шанти за Монику принимаются ее губы, исследующие все ее тело и кое-где задерживающиеся, вызывая бурную реакцию. Монике кажется, что у Шанти выросло множество рук, как у Шивы, а еще у нее множество ртов. От умелых действий Шанти ее бьет током. Сначала она издает стоны, потом следует долгий экстатический крик. У нее такое чувство, что пробудилось все ее тело. Так в индийском ашраме посреди Нью-Йорка Моника тоже познала любовь.